Пивоваренный завод «Московская Бавария». Московский комбинат виноградных и десертных вин. 4-й сыромятнический переулок, дом 1/8. Во второй половине XIX века сыромятническая слобода из богатого природными ландшафтами предместьями города превратилась в промышленную зону, большую часть которой занимали заводские и фабричные предприятия. На территории между Мрузовским и 4-м сыромятническим переулками в конце XVIII столетия была разбита загородная усадьба Волконских с парадным двором и садом с системой террасных прудов, спускавшимся до самой Яузы. Там хозяева организовали собственное пивоваренное производство. В XVIII веке подобное дозволялось только дворянам. Следующий владелец усадьбы, купец Прокофьев, в 1809 году устроил на базе пивоварни пиво-медоваренную фабрику. В 1821 году она перешла к ревельскому купцу Даниэльсону, а он учредил здесь пивоварню Даниэльсона и Крона и превратил ее в крупное предприятие. С 1866 года появилась Московско-Курская железная дорога. Производство пользовались водой из Яузы и отправляли товар поездами. В 1840-х усадьба и фабрика перешли Ватсону и Дрейеру, которые производили пиво на 57 тысяч рублей в год. А в 1855 году постройки купил Василий Кокарев. В середине XIX века часть территории усадьбы отсекла линия железной дороги, и пивоварня переместилась в цеха, которые мы видим сегодня. В 1870-х она перешла русскому товариществу пиво и медоварение «Московская Бавария». В 1886 году купцами Травниковыми здесь был основан Московский комбинат виноградных и десертных вин. Он выпускал продукцию из плодов и ягод и разливал виноградные вина, привезенные из Крыма и из Кавказа. Комбинат действовал до 1990-х годов. В советское время на заводе производилось до 170 наименований ординарных и марочных вин в год. Главное здание усадьбы в начале XX века было приспособлено под училище под руководством Галаулина. На здании до сих пор можно видеть вензель семьи Даниэльсон в венках и гирляндах, а в интерьере сохранилась чугунная винтовая лестница с ажурными ступенями XIX столетия. Среди кирпичной застройки выделяется большое винное хранилище, 4-й сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 9. Его помещения уникальны, так как раньше они представляли собой гигантские резервуары, отделанные кафелем. До сих пор вы можете видеть здесь плитку XIX века, в которой булькал будущий напиток и отверстие для стока виноградной смеси. Я встретила человека, который проработал на комбинате больше 40 лет, Изяслава Шнайдера. Он рассказал, что под землей были проложены стеклянные трубы для мезги, кожуры и сусла. Напротив хранилища размещены цеха по розливу вина, 4-й сыромятнический переулок, дом 1/8, строение 6. Белое хранили и разливали наверху, красное – внизу под землей. Мой визави рассказал, что в советское время в цехе белого выдерживали коньяк, а в красном – плодово-ягодные вина. Напротив цехов стоит малое винное хранилище, 4-й сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, подъезд 9. Сейчас любой желающий может побывать в подобной гигантскому резервуару бочки, где хранилось вино. Что это значит? Вино хранили в комнатах, где теперь размещаются арендаторы. В одной из таких теперь уютный бар, посетители которого даже не подозревают, что его помещение когда-то доверху было заполнено вином. В центре в полу можно увидеть сливное отверстие, а кое-где и винные разводы по стенам. Шнайдер заметил, что в этих помещениях в советское время был цех вермута и хереса. Разговаривали мы в офисе собственника, находящемся в бывшем зале ДК комбината. Изяслав Шнайдер, будучи работником цеха марочных вин, слушал там концерты Высоцкого и Киркорова, который выступал перед заводчанами почти бесплатно за 2 ящика вина. Рядом с хранилищем стоит здание администрации с отделкой XIX века. После закрытия комбината в 2000-х территория завода пустовала. В 2007 году меценаты Софья и Роман Троценко основали здесь Центр современного искусства «Винзавод». Они первыми в Москве осознали невероятный потенциал промышленной архитектуры. Реконструкцию здания администрации под современное использование они пригласили выполнить художника Александра Бродского. Внутри есть на что посмотреть. Можно наблюдать обнаженный законсервированный старинный кирпич стен с встречающимися клеймами, пол, покрытый метлахской плиткой, лестничную ограду и потолок с кессонами. Для оформления фасадных стен по всей территории меценаты заказали группе молодых художников под руководством Кирилла Кто обширные муралы. С тех пор на винзаводе формировались многочисленные слои стрит-арта фестивалей уличного искусства. Городская лаборатория, Артмосфера, 90 лет Микки Маусу, проект «Стена» и другие. Прогуливаясь там, можно было увидеть работы Дмитрия Аске, француза Кристиан Гими, известного как C215, Ник Куру, Алекс Кислов, а также Евгения Чесса, Дмитрия Левочкина и других. Мурал коллеги по цеху Дмитрия Аске посвящен всем, кто отметился на винзаводе. Автор изобразил галеристов, художников, меценатов, посетителей, используя узнаваемые шедевры мирового искусства – абстракциониста Юрия Злотникова, Демиена, Ильи Кабакова и Поля Гогена. Дмитрий Аске – один из самых известных художников уличной волны на сегодняшний день. Он работает в технике мозаичной росписи. На винзаводе прошла его первая профессиональная выставка. За витражом с коллегами винзавода можно видеть шедовые своды амбара бывшего почтамта, которые раскрашены улыбчивыми значками покраса лампаса. Вообще винзавод, можно сказать, зафиксировал на стенах атмосферу времени 2010-х, наверное, особенного интернационального взаимодействия в сфере культуры. На задворках бывшего хранилища вы можете заметить изображение любимой собачки Микки Рурка, который посещал один из фестивалей винзавода и сам нарисовал ее для нас. Особенность ансамбля бывшего винзавода заключается в расположении, камерности и в то же время масштабности. Сама историческая архитектура не особо выдающаяся, при этом ставшая максимально близкой к тому, что художники и галеристы видели как идеальное место для нонконформистского романтического искусства начала 2000-х, когда само возникновение такого места казалось чудом, а наличие инвесторов для поддержания здесь жизни катализировало рост узнаваемости площадки и подражания, что сыграло на руку кирпичному наследию. Им начали интересоваться, его стали ценить и снова им пользоваться.